а у Флами происходило одно радостное событие за другим. 23 сентября в 2816 кинотеатрах вышел четвертый за этот год новый фильм компании «Шаг вперед 2», который завоевал недельное лидерство в североамериканском прокате с 23 по 28 сентября. Два года назад первый фильм франшизы «Шаг вперед» имел лишь 35% свежести среди критиков, но приятно удивил тем, что заполучил 90% свежести среди зрителей, заработал 80,26 миллионов в Северной Америке и 138,3 миллиона в мире. Вдобавок были достойные объемы продаж DVD и CD с саундтреком, благодаря чему этот танцевальный фильм стоимостью всего лишь 15 миллионов долларов заслужил продолжение. Энн Флетчер осталась сидеть в режиссерском кресле, главные роли исполнили такие начинающие актеры, как Брайан Айвиган и Роберт Хоффман. Бюджет «Шаг вперед 2» увеличился на 5 миллионов, до 20 миллионов, это в основном было связано с выросшим статусом членов съемочной группы. Факты говорили о том, что увеличение бюджета было не напрасным. «Шаг вперед 2» обошел экшн-триллер от Буина «Иллюзия полета», заработавший 31,1 миллиона, 3424 кинотеатра, в среднем по 9085 долларов, и занял первое место с 38,03 миллиона, в среднем по 13506 доллара с каждого кинотеатра. Но сиквел, как и оригинал, имел низкие оценки у критиков и высокие у зрителей. На Rotten Tomatoes оценка среди всех критиков и топ-критиков составила 30%, 16 положительных рецензий из 52. Уэсли Моррис из Boston Globe поставил 2 балла из 4. Только те сцены, где происходят танцы, и можно посмотреть. Клавдия Пуик из Уса Тады поставила 2 балла из 4. Танцевальные сцены выглядят неплохо, но истории, актерской игре и диалогам не хватает оригинальности и глубины. Элизабет Вейтсман из Daily News написала: «Абсолютно предсказуемо». Критики считали, что это всего лишь унылый фильм с заурядным сюжетом и бесконечными танцами, зато зрители шли в кинотеатр как раз для того, чтобы полюбоваться сексуальными, энергичными танцами. Набралось 85% свежести среди зрителей, 26834 голосов. Верифицированный пользователь Беттани Мерфи написала: «Все люблю в этом фильме». Повторялась та же ситуация, что и два года назад с «Шаг вперед». Кроме того, Flame Films не удалось сделать серию из 5 побед подряд в критическом сообществе, но, вне всякого сомнения, «Шаг вперед 2» являлся очередной коммерческой победой Flame Films. Согласно прогнозам дистрибьюторского отдела компании и аналитических организаций, североамериканские сборы данной картины вполне могут составить от 60 до 80 миллионов, а при оптимистичной ситуации на зарубежном рынке мировые сборы без проблем преодолеют отметку в 100 миллионов. При таком успехе не было причин отпускать эту танцевальную франшизу. Недавно, пока обстановка складывалась удачно, Flame Films уже объявила, что выход «Шаг вперед 3» назначен на октябрь 2007 года. Но фанаты франшизы расстроились, что Энн Флетчер понизится в должности до креативного продюсера, а режиссерский рупор отдаст режиссеру китайского происхождения Джону Чу, которому было неполных 26 лет. Джон Чу являлся выпускником Южно-Калифорнийского университета, в студенческие годы выиграл танцевальные и режиссерские награды, Flame Films верила в него, это будет его дебютная работа на больших экранах. А возвращенная Ван Яном Энн Флетчер, благодаря «Лапочке», первой и второй частям «Шаг вперед», уже давно выросла в коммерческого режиссера, которого жаждали заполучить киностудии, и являлась одним из тех режиссеров, у которых были наилучшие отношения с Flame Films. Сейчас Флетчер ничем не была занята, поэтому крупные и мелкие студии, включая 20th Century Fox, Disney, Sony, Columbia, хотели пригласить ее в свои проекты, но ее приятное сотрудничество с Flame Films, похоже, продолжится, потому что просочилась информация, что обе стороны планируют снять среднебюджетную романтическую комедию. В настоящее время подбирался подходящий проект, но можно констатировать, что это точно не Хатико и не Марли и я. Стоп, приближался новый уикенд, во время которого наступит октябрь. В вечернем небе на закате парили чайки, на пляже возле моста Золотые ворота в Сан-Франциско о песок то и дело ударялись морские волны. Съемочная группа «500 дней лета» в данный момент проводила натурную съемку последней сцены, перед тем как окончательно завершить съемочный процесс. Кинокамера была нацелена на мост «Золотые ворота», находившийся вдалеке, в синей воде отражалось красное небо, что создавало красивое зрелище. Когда из мегафона донесся крик режиссера, выступавшие перед камерой Натали и Джозеф, а также Гарри Джордж, сотрудники осветительного и звукового цехов, сидевшая в режиссерском кресле Джессика и державшая в руках стопку документов с письменными принадлежностями Нэнси, посмотрели на Ван Яна. Тот с улыбкой кивнул и, подняв левую руку, крикнул: «Отличный кадр, ура!» Тут же радостно воскликнули присутствующие. Несмотря на то, что на съемочной площадке каждый день царила непринужденная атмосфера, окончание работы все равно вызвало бурный восторг, словно прошел игру. Спустя полтора месяца съемки «500 дней лета» завершились. На протяжении этих дней, прошедших под руководством режиссера, все как следует прочувствовали романтику Сан-Франциско, и сейчас под влиянием прекрасного вечернего пейзажа каждый, расслабившись, испытывал разные чувства. Гарри мечтал найти себе пару, Джошуа тосковал по Алексис и хотел немедленно броситься ей в объятия. «Отличная работа, толстяк, так держать!» Ван Ян обнялся со стоявшим рядом Гарри Джорджем, затем с Нэнси. «Еще один фильм снят!» Он, оглядывая окружающих, по традиции произнес в мегафон благодарственную речь. «Всем спасибо за работу, которую вы проделали за эти полтора месяца, я очень рад. Тут есть те, кто работал со мной впервые, надеюсь, им понравились эти 50 дней лета. Но если кто из них думает, что он бы 5000 дней замечательно проработал с Яном, тут еще присутствует много старых друзей, они бы назвали это пыткой». Все захохотали, вставшая и подошедшая Джессика легонько хлопала в ладоши, ее улыбка была ослепительнее, чем у кого-либо. Натали едва заметно пробормотала: «Достал трепать языком». Джошуа, начавший работать с Ван Яном раньше, чем съемочная группа классного мюзикла, улыбался и не видел ничего плохого в 5000 днях сотрудничества. «Поэтому мы решили завести ребенка. Если уделять время на ребенка, не останется времени на ссоры». Услышав слова Ван Яна, обращенные к Джессике, все опять захихикали. Он продолжал: «А фильм – это как ребенок нашей команды. Все надеются, что их ребенок будет здоровым и красивым. Помню, как год назад я сказал команде «Светлячка», что следующим летом мир увидит шедевральный фильм с нашими именами в титрах. И затем так и случилось, этот фильм заработал 1,7 миллиарда. Е-е». На пляже сразу раздались аплодисменты и возгласы, также послышался свист. Ван Ян громко произнес: «В конце этого года наш фильм затмит «Светлячка» и оставит его без «Оскара». Настолько мы классные». Ха-ха-ха. Не удержались от смеха окружающие. Натали одобрительно выкрикнула: «В номинации «Лучший режиссер» точно должны обойти его». Все еще громче засмеялись, хохотавшая Джессика вынуждена была поддерживать свой живот. Ван Ян уставился на всех с выпученными глазами и развел руками: «Не смейтесь, я серьезно, не думайте, что я шучу, мы должны верить в это, только тогда у нас все получится. Против нас «Светлячок», еще и «Звездные войны», ситуация серьезная». Слушая смех и аплодисменты, Ван Ян тоже не удержался от смеха: «Ха, я лишь хочу сказать, вы отлично потрудились, каждый выложился по полной, и это круто. Наш фильм полон энергии и ничуть не хуже классических фильмов». Он сделал паузу и пожал плечами. «Конечно, рассматривать самого себя в качестве эталона – это не очень скромный поступок». Все опять захохотали, Ван Ян с улыбкой промолвил: «Как бы там ни было, в это Рождество все смогут увидеть несчастного Тома после расставания. Я и сам когда-то таким был, но если что, я вам ничего не говорил. Ладно, сворачиваемся». Ван Ян выключил мегафон и отдал его Нэнси, а съемочная группа снова разразилась радостными аплодисментами, после чего, весело общаясь, приступила к уборке съемочной площадки. Ван Ян тем временем хвалил коллег, обнялся с проходившим мимо Джозефом: «Молодец, приятель, но, честно говоря, тебе бы пережить несколько расставаний, тогда станешь еще лучше играть в романтических фильмах». Джозеф рассмеялся, шутливо ответив: «Буду к этому стремиться». Далее Ван Ян подошел к Натали, обнял ее и с улыбкой сказал: «Эй, уже третье сотрудничество». Натали в данный момент уже имела спокойное выражение лица. Она кивнула: «Угу, как быстро летит время, и каждый раз незабываемый опыт». «Ага», тоже кивнул Ван Ян. Натали посмотрела ему в глаза и вдруг с любопытством спросила: «Анекдот будет?» «О, окей». Ван Ян вскинул брови. Каждый раз после окончания съемок звучал какой-нибудь анекдот про необитаемый остров. Ван Ян расплылся в улыбке. «У нас это стало традицией, ГМ. В этот раз мы работали в ускоренном темпе, так что и анекдот будет коротким. Натали не придала этому значения, лишь бы было смешно. Ван Ян чуть призадумался и приступил к рассказу. Проплывает как-то корабль мимо необитаемого острова, вдалеке на острове виднеется бородатый мужчина в звериной шкуре, он что-то бешено орет и махает руками. Пассажир спрашивает капитана, кто это? Капитан отвечает, без понятия, но каждый раз, как мы проплываем тут, он так радуется. Ха-ха, захохотала Натали и с силой хлопнула его по плечу, неплохо. Ладно, олдбой, хороших тебе выходных. Она гримасой дала ему знак обернуться. Ван Ян обернулся и увидел приближающуюся Джессику, которая улыбалась во весь рот. Наблюдая, как он направился к Джессике, как ласково обнял ее за плечи, как они друг с другом о чем-то весело разговаривали, Натали выпятила губы, после чего, улыбаясь, покачала головой и пожала плечами, сделала несколько шагов, обернулась назад, недолго поглядела и продолжила идти к пляжу за пределами съемочной площадкой. Вот и для нее наступила осень. Озаряемые закатом чайки свободно кружили в небе. Глава 410. Поскорее бы. После того, как съемки 500 дней лета полностью завершились и съемочная группа была распущена, наступила стадия постпродакшна, поэтому Ван Ян вернулся работать в Лос-Анджелес. Времени на постпродакшн оставалось немного. Несмотря на то, что премьера была запланирована на 23 декабря, с вычетом времени на проверку и определение рейтингом ПА, на создание и транспортировку копий пленки оставалось всего лишь 2 с лишним месяца, так что нельзя было терять ни секунды. Другой фильм, «Мюнхен», чьи съемки завершились 29 сентября, выйдет в широкий прокат 23 декабря. Неудивительно, что СМИ называли это гонкой волшебного юноши и Спилберга. Необходимо знать, что суммарный режиссерский североамериканский бокс-офис Ван Яна сейчас составлял 2,5 миллиарда долларов, он занимал 2-е место в рейтинге, в среднем каждый из 9 фильмов имел по 278 с лишним миллионов. А много лет занимавший 1-е место в рейтинге Спилберг обладал 3,3 миллиарда, в среднем каждый из 23 фильмов имел по 146 с лишним миллионов. На 3-м месте находился Джордж Лукас с 1,743 миллиарда, в среднем каждый из 6 фильмов имел по 290 миллионов. На 4-м месте был Роберт Земекис с 1,723 миллиарда, в среднем каждый из 13 фильмов имел по 132 миллиона. К 25 годам уже 2,5 миллиарда в североамериканском бокс-офисе. До чемпионского трона Ван Яна отделяло всего лишь около 880 миллионов. Никто не знал, сколько еще просидит на этом троне 58-летний Спилберг. 3 года, 5 лет, 10 лет, легендарная смена старого поколения молодым была лишь вопросом времени. Однако Мюнхен, чей бюджет достигал 70 миллионов, не являлся коммерческим блокбастером и позиционировал себя как авторское кино, нацеленное на Оскар. Это был ответ Спилберга на распространившееся после «Терминала» мнение, что он больше не способен снимать глубокомысленные вещи. Такие темы, как терроризм, политика, месть, как раз соответствуют вкусам кинопреми, поэтому считалось, что Мюнхен является одним из сильных конкурентов в наградном сезоне 2005-2006. Хоть Ван Ян и призывал уничтожить Светлячка, вряд ли кому-то казалось, что 500 дней лета способны на это, тем не менее это ничего не значило. Команда, занимавшаяся постпродакшном под руководством Ван Яна, имела высокий боевой дух. Касаемо монтажа, Ван Ян вновь обратился к Маргарет Гудспид. Степень слаженности между двумя людьми уже давно достигла высшей точки, и Гудспид имела наибольший опыт в монтировании его малобюджетных фильмов. На должность композитора были приглашены Рольф Кент, известные произведения «Блондинка в законе», «Незваные гости» и Майкл Данна, «Ледяной ветер», «Прерванная жизнь», для них подобные истории, можно сказать, были расплюнуть, они совместно оформят музыкой это романтическое путешествие. У фильма планировались 120-минутный хронометраж и рейтинг PG-13, ритм повествования будет отличаться от версии 2009 года, в текущей версии были лучше проработаны сценарий, персонажи и описание чувств, и хотя повествование в основном велось от лица Тома, у Саммер тоже имелись определенные индивидуальные сцены, которые достаточно яркие, чтобы метить на лучшую женскую роль. Монтировать 500 дней лета будет интересно, там временная структура будет походить на «Помни», через переплетение флешбэков и флешфорвардов будет одновременно хаотично и упорядоченно рассказана целиком вся история. а постоянные резкие контрасты между горячей влюбленностью и расставанием будут производить на долю секунды мощный психологический эффект. С разных углов обыденности будут рассмотрены отношения главных героев. Цветовая гамма фильма, естественно, будет содержать мягкие, теплые тона. Несмотря на лето в названии, будет ощущаться настроение четырех сезонов года. По мере того, как меняется душевное состояние тома, будет присутствовать то весенняя безмятежность, то летнее великолепие, то осенняя прохлада, то зимнее запустение. Также будет небольшое количество очень реалистичных кадров с визуальными эффектами. Для команды по спецэффектам из Imagi Engine это будет легко сделать. Триллер театральной версии «500 дней лета» покажут на больших экранах перед сеансом «Пилы 3», которая выйдет 28 октября. После того, как в прошлом году «Пила 2» презентовала триллер «Светлячка», это будет очередной кросс-промоушен от Flame Films. Поскорее бы, зрители, являвшиеся фанатами как «Пилы», так и «Ван Яна», были счастливы. Кому не хотелось отведать рождественского десерта после летнего пира «Светлячка»? Уникальное пособие по отношениям от волшебного юноши. На такое обязательно стоит сходить вместе со своими вторыми половинками, а перед этим можно будет оценить трейлер. Те же зрители, кто захочет пощекотать нервы в Хэллоуин, пойдут на «Пилу 3» и бонусом увидят трейлер. Нечего говорить о ярых фанатах волшебного юноши, которые в любом случае первыми побегут в кинотеатры. Конечно, «Пила 3» сама по себе казалась весьма притягательной. В этой заключительной части первой трилогии история о конструкторе подойдет к концу, и его финал, несомненно, интриговал бесчисленное множество фанатов франшизы. Первая «Пила», на производство которой ушло всего лишь 3 миллиона, заработала 80-65 миллионов в североамериканском прокате и 145 миллионов в мировом. Факты свидетельствовали, что Ван Ян по сравнению с Лионсгати принял более мудрое и правильное решение, не став менять авторскую команду, потому что сохранившая оригинальных авторов «Пила 2» с бюджетом в 5 миллионов собрала сумасшедшие 118 миллионов в североамериканском прокате и 195 миллионов в мировом, более того, удержала высокую репутацию среди зрителей. Потратив 8 миллионов, получить 340 миллионов – это уже даже не столько коммерческое чудо, сколько настоящий золотой рудник. Колоссальный успех первых двух фильмов уже принес огромную популярность еще не вышедшей третьей части, чей бюджет составил 10 миллионов, поэтому ни о каком провале не могло быть и речи. Flame Films рассчитывала, что новый фильм заработает более 200 миллионов в мировом прокате. Киноманы тоже возлагали большие надежды на «Пилу 3», конструктор был способен запугать весь мир. Для этого от Flame Films требовался мощный маркетинг. Рекламные расходы оказались рекордными для франшизы, а дата выхода на зарубежном рынке в большинстве регионов и стран была назначена на ноябрь-декабрь в отличие от прошлых двух частей, которые выходили за рубежом с января по апрель, уже после североамериканского проката. Также кое-где «Пила 3» выйдет в феврале-марте следующего года, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Абсолютно уверенная в «Пиле 3» и убежденная в необходимости продолжения, Flame Films еще до премьеры объявила, что «Пила 4» выйдет 27 октября 2006 года, но пока под вопросом было, на каких должностях будут две ключевые фигуры, Джеймс Ван и Лиуэн Нил. «Ян, я хочу взять перерыв, мне надо разобраться с делами, что накопились за последние несколько лет», так сказал Джеймс Ван Ван Яну, такую же позицию занимал Лиуэн Нил. Все свои идеи по «Пиле» они рассказали в трилогии. У них не осталось никаких глобальных задумок, к тому же оба человека были еще молоды и не хотели быть привязаны к одной франшизе. Тем не менее Джеймс Ван выразил готовность исполнить обязанности продюсеров «Пиле 4». Ван Ян, разумеется, понимал и поддерживал их выбор. Раз пропал запал, нельзя силой удерживать людей, иначе ничем хорошим это не закончится. Когда речь зашла о планах на будущее, Джеймс Ван сказал, что они во время отдыха будут обдумывать новые проекты. Все-таки у них было достаточно времени в перерывах между ежегодными пилами, чтобы накопить идей. Он со смехом сказал: «Даже не знаю, что я еще могу снять, кроме ужастиков. Романтику я мог бы снять, как главный герой убивает и съедает главную героиню. У двоих друзей, разумеется, в планах был фильм ужасов. Они уже придумали примерный сюжет. Это походило на детскую страшилку. После смерти чревовещательницы ее дух остается в этом мире. Она отрывает людям языки и навсегда крадет их голоса. Обоим друзьям казалось, что можно накопать много материала для этой истории, тем более в Голливуде мало снималось про чревовещание, если еще и добавить куклу. Они хотели попробовать через традиционные формы выражения фильмов ужасов создать классическую страшилку. Не только Flame Films следила за Джеймсом Ваном или Уэннилом, все-таки «Пила» была такой прибыльной. Кто знает, может, новая работа этих двух австралийцев перерастет в очередную успешную франшизу, которая станет еще одним золотым рудником. Universal, 20th Century Fox и другие крупные студии жадно взирали на эту парочку, но те заявили, что у них в приоритете Flame Films. Не считая компьютерных анимационных фильмов, у Flame Films на данный момент было 4 франшизы. «Пила», «Шаг вперед», «Rush», «Похмелье». В следующем году летом выйдут «Похмелье 3» и «Rush 2», и в зависимости от реакции рынка будет принято решение, заниматься ли производством «Похмелья 4». Помимо старого, должно быть что-то новое, а Flame Films всегда старалась откапывать новые золотые рудники. «Кассовый особо опасен» почти наверняка обретет вторую часть. Кроме того, все ждали новостей о «Светлячке 2». Сейчас внешне не наблюдалось никаких подвижек. Финал «Светлячка» оставил зацепку по планете Г-20, открывались варианты рассказать про безумие пожирателей, про возрождение независимых, про преследование альянсом «Серенити», про реакцию общественности, но чему в основном посвятить второй фильм? А целая трилогия на что должна сделать упор? Ван Ян и Джосс Уидон не хотели торопиться, тем более Уидон не поспевал из-за работы над сериалом, который выйдет в следующем году, поэтому премьера «Светлячка 2» состоится как минимум в 2008 или даже 2009 году. Это не окажет никакого негативного влияния, обычно столько времени уходило на продолжение любого блокбастера. Вдобавок «Светлячок» отличался от других фильмов, даже по прошествии 5, 7, 10 лет киноманы не забудут о нем, зато если сиквел быстро выйдет и получится плохим, это станет для них величайшим горем. Капитан Мел, он же Роберт Дауни-младший, сейчас являлся одним из самых востребованных и притягательных актеров. Образ хорошего парня, который женился и завел ребенка, сообщал о том, что он действительно изменился. Студии, естественно, закидывали его предложениями сняться как в дорогих, так и малобюджетных проектах. Ван Ян, игнорируя интересы посторонних, напрямую позвонил ему. «Роберт, знаешь, я собираюсь заняться производством «Железного человека», роль Тони Старка, твоя, и не говори «нет». Как можно сказать «нет»? С тех пор, как волшебный юноша взялся за «Железного человека» и прошла новость, что кандидат на должность режиссера, Джон Фавро, голливудские красавчики активно бились за главную роль, публично выражая интересы тайком через агентов, осведомляясь о кастинге. Кто не хотел стать гением и плейбоем Тони Старком? Такой кичливый, самовлюбленный гуляка определенно подходил Дауни-младшему, и Сьюзан Левин очень рекомендовала, это тот супергерой, который сможет максимально раскрыть его харизму. Приглашение от одного лишь Ван Яна уже было достаточно, чтобы не отказываться. Дауни, конечно же, охотно согласился на эту главную роль. Когда новость огласилась, СМИ и киноманы были потрясены, волшебный юноша твердо решил сделать из Дауни своего Харрисона Форда. Но еще больше всех интересовало, будет ли Ван Ян лично заниматься постановкой «Я, легенда», кто исполнит главную роль. Потому что после новости о сделке между Флами и Варнер до сих пор не поступило никакой достоверной информации. Не исключено, что Ван Ян неожиданно заявит, что не будет режиссером, даже не исключено, что этот проект заморозится еще на 10 лет. Глава 411. Гигантский золотой рудник. «Шаг вперед 2» стал лидером североамериканского проката с 30 сентября по 6 октября, заработав 20,87 миллиона, бокс-офис просел на 45,1%. Это было 9-е недельное лидерство, которого добилась Flame Films за этот год. Это составляло 23% от 39 недель, что было намного больше, чем у какой-либо компании. Затем лидером проката с 7 по 13 октября стала анимационная комедия от DreamWorks «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня», заработав 21,55 миллиона. С 14 по 20 октября лидерство в прокате отошло выпущенному Columbia Pictures хоррору «Туман», который собрал 14,24 миллиона. 11,12 миллиона, минус 46,7%, 4,97 миллиона, минус 55,3%, После 4 недель проката общие североамериканские сборы «Шаг вперед 2» выросли до 74,99 миллиона. Добиться в этот застойный для кинорынка период такого приятного результата уже было более чем достаточно. «Flame Films» не собиралась уходить на отдых. Продюсерский отдел, располагавший множеством проектов, хлопотал все больше и больше. Приняв к сведению рекомендации Ван Яна, компания приступила к препродакшну 2 фильмов о собаках, запланированных на 2007 год. На должность главного продюсера в малобюджетном «Хатико» был приглашен Тодд Либерман. Он был креативным продюсером в уже вышедшем «Салоне красоты» и в фильмах про собак «Лохматый папа» и «Белый плен», которые выйдут в следующем году. На этот раз он впервые исполнит обязанности исполнительного продюсера. Кроме того, «Flame Films» пригласила французского режиссера Люка Жаки заняться постановкой и сценарием. Его вышедший в этом году документальный фильм «Птицы 2. Путешествие на край света» продемонстрировал впечатляющие результаты, собрав на Rotten Tomatoes 94% свежести и уже заработав 76 миллионов в североамериканском прокате. Однако документальное кино сильно отличается от художественного и коммерческого кино. Люк Жаки вовсе не был любимчиком голливудских студий. Конечно, его и самого не интересовало попкорновое кино. Продюсерский отдел «Flame Films» считал, что Люк умеет превосходно орудовать отношениями и чувствами между людьми, животными и природой. Тем более у него был богатый опыт съемок животных. Он отлично подходил в качестве режиссера «Хатико». Поскольку данный проект не был слишком коммерциализирован, достаточно будет снять трогательный фильм с хорошими отзывами, тогда последующие продажи от ДВД компенсируют малые кассовые сборы. К тому же азиатский рынок наверняка принесет немалую прибыль. Но Люк Жаки пока не принял приглашение, он выразил признательность, однако не хотел откладывать написание сценария к своему семейному художественному фильму «Девочка и лисенок», поэтому ему требовалось время на раздумье. Но Ван Ян, преждевременно посмотревший «Девочку и лисенка» с 50% свежести, понимал, в чем состоял главный недостаток Люка. Тот, видимо, привыкнув к ритму документального кино, будет очень медленно рассказывать историю, что приведет к наличию одних красивых кадров и утрате контроля над структурой повествования. Неопытный Люк не сможет в одиночку управиться с художественным фильмом. Именно Ван Ян торжественно предложил снять «Хатико», поэтому он, естественно, не собирался безучастно наблюдать, как портит фильм. План решения был простым. Если Люк Жаки станет режиссером и сценаристом, для корректирования сценария понадобится еще один человек, который будет отвечать за построение и удержание коммерческой составляющей. А на стадии постпродакшна необходимо пригласить опытного монтажера. На должность главного продюсера в среднебюджетном фильме «Марли и я» был приглашен Джилл Неттер. Среди успешных картин, в которых он участвовал, были «Где моя тачка», «Чувак», «Телефонная будка». А на должность сценариста были приглашены Скотт Фрэнк и Дон Рус. Двое людей адаптируют бестселлер под киносценарий. Бывает, что студии зовут продюсеров заниматься производством проектов, но чаще, конечно, у продюсеров есть свои отличные идеи, поэтому они сами обращаются к студиям за инвестициями. Недавно для продюсера Грига Мурадина, управлявшего собственной независимой кинокомпанией «Маверицк Филмс», произошло радостное событие, словно исполнилась заветная мечта. У него появилась возможность перенести на большие экраны романтический фэнтезийный роман «Сумерки». До этого он связывался со многими студиями и почти везде получал ответ: коммерчески невыгодно. Оно и неудивительно. Фильмов, завлекавших зрителей вампирами и оборотнями, в Голливуде имелось превеликое множество, а сколько из них было успешными? Даже если и снимать про что-то подобное, зачем тратить большие деньги на приобретение авторских прав на экранизацию романа? Выгоднее нанять сценариста, который напишет новую историю. К тому же сейчас на рынке уже имелась франшиза «Другой мир». Если выйдет новый фильм в подобном жанре, сколько людей пойдет на него? На самом деле изначально «Сумерки» являлись сценарием, который написала Стефани Майер. Еще в апреле 2004 года MTV Films, являвшаяся дочерней компанией Paramount, планировала снять по этому сценарию фильм, однако впоследствии проект был отложен на дальнюю полку, а Майер превратила сценарий в целый роман, который был выпущен в печать. Сейчас черновик романа лежал в офисе продюсерского отдела Paramount. Но каким бы ни был сценарий, Григу Мурадину «Сумерки» казались необычным произведением со своей изюминкой. Это была любовная история, а не приключенческий боевик. Вот только студии не придавали этому значения, и тут ничего нельзя было поделать. Мурадин думал, что придется подождать, когда объем продаж «Сумерек» станет более убедительным, тогда, возможно, студии обратят свои взоры. Однако в этот момент «Flame Films», похоже, загорелась интересом. На самом деле во многих случаях некоторые студии и продюсеры, ища материал для экранизации, могут прочитать оригинал еще до выхода романа. Тут зависит от связи и влияния автора и издательства. Автор «Сумерек» Стефани Майер была обычной 32-летней домохозяйкой, у нее до этого не было никакого писательского опыта. Отчасти поэтому Paramount не верила в успех экранизации. У первой книги серии, попавшей на книжные полки недавно 5 октября, первый тираж составил всего лишь 75 тысяч экземпляров. Издательство Brovnant Company совершенно не рассчитывало, что роман сможет занять первое место в списке бестселлеров по версии New York Times. Поэтому большинство продюсеров, которые еще до официального выхода бесплатно получили «Сумерки», были уровня Грига Мурадина, а продюсерский отдел «Flame Films», постоянно отслеживавший бестселлеры, тоже прочитал книгу и сразу начал проявлять бдительность. Поэтому нельзя сказать, что это Мурадин порекомендовал данный проект. Тем не менее Майер и издательству Brovnant Company требовался продюсер, через которого бы производился контакт с кинокомпанией. Мурадин как раз стал таким посредником. Согласно стандартному рыночному анализу, вампирской тематики «Сумерек», которые заполучила «Flame Films», недоставало оригинальности, это был избитый, старомодный сюжет. А в истории со школьной романтикой не хватало зрелищных сцен и глубоких тем, так что это явно не тот проект, который может привлечь массового зрителя. Кажется, лучше вложить деньги в какой-нибудь молодежный фильм. К тому же популярность этого романа еще под вопросом. Неужто ему под силу стать вторым Гарри Поттером? И не стоит забывать, что хорошие продажи книги еще не означают высокие сборы у экранизации. Но замдиректора Дэн Лин считал, что «Сумерки» полны изящества и особого очарования, нельзя только из-за вампирской тематики, даже еще не прочитав книгу, вешать ярлык избитости, старомодности и коммерческой невыгодности. Там описана очень трогательная любовная история, этим и цепляет роман. Многие пересмотрели свое мнение, роман действительно показался им неплохим. Вампирская культура и перипетии молодости создают интересный контраст. Наверное, это могло бы привлечь немалую женскую аудиторию. Следует подумать об экранизации с бюджетом в 20-30 миллионов. Тогда, если все качественно сделать, есть большие шансы заработать более 100 миллионов в прокате. В действительности исход этого события уже давно был предопределен. «Flame Films» ни в коем случае не собиралась пренебрегать «Сумерками», потому что юный босс заявил: «Я люблю Беллу, я люблю Эдварда. Мы обязаны отвоевать права на экранизацию». Романы «Удар по казино» и «Дьявол носит Прада» уже были успешно перенесены волшебным юношей на большие экраны. Также у «Flame Films» в списке экранизаций бестселлеров были «Марли и я». Ян обладал острым чутьем и не ошибался, поэтому, получив указание, продюсерский отдел быстро активизировался. Сегодня в этом мире лишь один Ван Ян знал об ужасающей мощи «Сумеречной саги», об объемах продаж книг даже не стоит и говорить. Сколько студий будет жестоко раскаиваться, когда в будущем они увидят успехи кинофраншизы? Сколько из них будет рвать волосы на голове и кричать: «Господи, почему? Почему я отказался?» Если бы Paramount придавала хоть какое-то значение «Сумеркам», то не допустила бы, чтобы Summit Entertainment занималась производством этой франшизы. Summit Entertainment являлась независимой кинокомпанией, занимавшейся в основном выпуском фильмов на DVD, сотрудничала со многими независимыми студиями, в последние годы периодически участвовала в инвестировании фильмов, например, среди них были «Американский пирог», «Помни, мистер и миссис Смит», «Братья Гримм». В изначальном будущем, в 2007 году Summit приобрела права на «Сумеречную сагу», причем пошла ва-банк, потратив 37 миллионов на производство первого фильма. Если бы эта крайне рискованная и судьбоносная ставка не зашла, компания оказалась бы в очень тяжелом финансовом положении. Вдобавок у Summit были маленькие возможности и маленький опыт в кинопрокате, поэтому если бы другие независимые кинокомпании придавали значение, бюджет «Сумерек» не был бы настолько позорным, что даже не достиг отметки в 50 миллионов. После того, как MTV Films отказалась от «Сумерек», сперва была непонятная ситуация, зато потом наблюдались коммерческие чудеса, одно за другим. Пусть даже франшиза в среде критиков имела неважную репутацию, 49%, 28%, 49%, 25% свежести на Rotten Tomatoes у 4 фильмов, кассовые сборы все доказывали. Первый фильм 2008 года «Сумерки» при бюджете в 37 миллионов заработал 192 миллиона в Северной Америке и 392 миллиона в мире. Вторая часть 2009 года «Новолуние» при бюджете в 50 миллионов, 296 миллионов и 709 миллионов. Третья часть 2010 года «Затмение» при бюджете в 68 миллионов, 300 миллионов и 698 миллионов. «Рассвет», часть 1 2011 года при бюджете в 110 миллионов, 280 миллионов и 705 миллионов. «Рассвет», часть 2 2012 года. На производство первых четырех фильмов в общей сложности ушло 265 миллионов. А в мировом прокате было немыслимым образом заработано 2,504 миллиарда. Еще и продажи от ДВД наверняка были впечатляющие. Если Flame Films заполучит права, это будет настоящее счастье. Сумеречная сага принесет корпорации не только колоссальную прибыль и средства для дальнейшего развития, но и огромную популярность среди молодежи. Приобретению такой одурманивающей франшизы стоит только порадоваться. Сейчас первый фильм искал инвесторов, и Flame Films не имела причин упускать этот шанс. Но с тех пор, как MTV Films отказалась от этой истории, особенно сейчас, когда росли продажи романа, Стефани Майер не спешила продавать права на экранизацию, она не собиралась так легко и неосторожно с ними расставаться. А во Flame Films понимали, что если просочится новость об их жгучем интересе к «Сумеркам» и что эта идея не столько продюсерского отдела, сколько волшебного юноши, это непременно привлечет пристальное внимание других студий, тем более если Paramount захочет побороться за права, развяжется ожесточенная битва с Flame Films. Поэтому, похоже, надо делать вид, будто проект не представляет слишком большой ценности. Нет, не бойтесь конкуренции, нам лишь надо как следует подготовиться, покажите нашу искренность, уважение и решительность, и тогда Майер выберет Flame. С такими словами обратился Ван Ян к Марку Стрингу, Дэну Лину и остальным. Все с ним согласились. Глава 412. Быстрый успех. Стефани, мне кажется, изюминка истории о Белле и Эдварде в том, что там отлично изображены чувства и желания девушек в подростковом возрасте, а также их общие фантазии, что таятся в глубине души. Сумерки заволокли Лос-Анджелес, в ярком стильном ресторане было тихо и спокойно, свет падал на обеденные столы с безупречно белоснежными скатертями и заставлял блестеть чистые вилки, ножи и другие столовые приборы. Клиенты за приемом пищи тихо беседовали и смеялись, официанты ходили туда-сюда с напитками и блюдами, на фоне играла безмятежная музыка, в целом обстановка была изысканная. У окна, откуда можно было наблюдать сверкающую вечернюю улицу, Ван Ян с женой ужинали вместе с Майер и ее супругом. С тех пор, как была поставлена задача приобрести права на экранизацию «Сумерек», Flame Films нисколько не скрывала своей любви к роману, при этом, конечно, не делала никаких громких заявлений, но в кругах неизбежно поползла информация, что компания активно и конфиденциально ведет переговоры с Майер, а еще поговаривали, что волшебный юноша проявляет повышенное внимание, а повышенное внимание волшебного юноши вызвало повышенное внимание со стороны Paramount. Хотя в настоящее время у «Сумерек» были неплохие продажи, никто не думал о каком-то новом «Гарри Поттере», тем не менее из «Дьявол носит Прада» удалось сделать весьма привлекательную экранизацию. Неужели и по этой истории можно снять что-то прибыльное? Маверицк Филмс отвечала, что да, МТВ Филмс же, считавшая, что за ними решающие право голоса, до вмешательства волшебного юноши отвечала, что нет, такого же мнения придерживались многие киностудии. Однако уже один только фактор в виде волшебного юноши подбивал всех вступить в борьбу за авторские права, хотя не было неизвестно, хорошо ли работает у Ван Яна мозг после получения травмы и когда случится его первый провал. В итоге Paramount, Universal, Summit, Lionsgate, Neflini и другие крупные и мелкие компании решили побороться за права. Flame Films ничуть не испугалась. Компания уже сполна доказала, что способна создать и выпустить фильм с любым бюджетом, притом была финансово стабильной и мощной, ей не составило бы труда заведовать такими франшизами, как «Властелин колец» и «Гарри Поттер», так что сумерки в ее руках точно не будут убыточными. Тем более была огромная разница в искренности между Flame Films и остальными студиями. Последние ввязались в борьбу из-за волшебного юноши, тогда как Flame Films первой проявила инициативу и решительность, а потому готова была предложить любой достойный контракт, чтобы потягаться с конкурентами. Если конкуренты предложат похожие или одинаковые контракты, Flame Films была уверена, что сможет перетянуть на свою сторону Майер именно благодаря своей искренности, тем более с виду она была всего лишь домохозяйкой, но в действительности являлась высокообразованной женщиной. Ван Ян и впрямь проявлял повышенное внимание к сумеркам. Он лично связался по телефону с Майер и издательством Литтле, Бровнан Цампаны. Также он пригласил Майер и ее мужа на совместный ужин, чтобы не только поближе познакомиться и выразить ей свое восхищение, но и обсудить экранизацию книги. Вампирская культура как бы является олицетворением тех ощущений, свойственных только подростковому возрасту. «Я хочу тебя, но не могу заполучить тебя». С помощью драматических противоречий в виде запретов и нарушения запретов выражается подростковое настроение. Это довольно необычный и интересный подход. Говоря о таком месте, как Голливуд, Майер питала особую симпатию к являвшемуся порядочным мужчиной Ван Яну. Это также была одна из причин, почему она охотно откликнулась на его приглашение. Стефани, носившая красный свитер, с улыбкой на лице слушала в данный момент Ван Яна. Сидевший рядом с ней Кристиан Майер тоже улыбался, радуясь похвалой в адрес его супруги. Двое людей, можно считать, были друзьями детства. Они познакомились друг с другом в 4 года, живя в Аризоне, а в 1994 году в возрасте 21 года поженились. К настоящему времени у них было трое детей, Гейб, Сет, Элли. Думаю, многие женщины переживали подобные ощущения, когда есть хороший парень и плохой парень. ГМ, вот ты встречаешься с хорошим парнем, твои родители и друзья довольны, хвалят его, а затем появляется некий парень, полный таинственности, вернее, опасный плохой парень, но тебя неведомым образом влечет к такому человеку, тебе хочется заглянуть в его сердце, узнать его тайны, понять, что это за человек. Пожалуй, в этом заключается притягательная сила плохого парня. С этими словами Ван Ян посмотрел на Джессику, которая в этот момент рядом разрезала стейк. Она сперва растерялась. «У меня был только ты, мне это плохо знакомо». А хотя, ну да, она мысленно отругала себя за свое глупое поведение, но в следующий миг ослепительно улыбнулась, взглянула на Ван Яна, затем перевела взгляд на сидевшую напротив Стефании, задумавшись, кивнула. «Думаю, так оно и бывает. Когда-то Ян вызывал во мне такие ощущения. Он, конечно, хороший парень, но, знаете, из-за того, что его несправедливо выгнали из университета и правда на тот момент еще не всплыла наружу, моему папе не очень-то нравилось, что я так сблизилась с Яном, но чем больше он возражал, тем сильнее мне этого хотелось. Хе-хе. Разумеется, я на 100% доверяла ему, и он казался мне таким таинственным». Ван Ян вдруг перебил ее, видимо, из-за другой национальности. Присутствующие тут же захихикали, Джессика со смехом продолжала. «Мне кажется, я до сих пор не знаю его полностью. То у него было 5 девушек, то 7. Ха-ха. Это забавно, вот так и узнаем друг друга». Она посмотрела на Ван Яна, который сидел с опущенной головой, стараясь сдержать смех, и ласково промолвила. «Дорогой, я всегда считала, что ты и хороший парень, и плохой». «Спасибо», — со смехом ответил Ван Ян. «Какая милая и интересная супружеская пара». Стефани тоже посмеивалась и взглянула на своего мужа Кристиана. На самом деле у нее был небольшой опыт в тех ощущениях, но она считала, что Ван Ян говорит разумно. Она произнесла: «Да, тем более 17-18 лет, это не тот возраст, когда ты способен мыслить абсолютно самостоятельно, девушки малоустойчивы к соблазнам». Точнее, они толком ни о чем не задумываются и принимают решения, идя на поводу у своего сердца. «Ага», — согласно кивнул Ван Ян. Поскольку чита Майеров, являвшаяся мормонами, не употребляла алкоголь, на столе стояли только сокосодержащие напитки. Ван Ян взял стакан, глотнул сок и продолжил. «Эдвард является сочетанием хорошего парня и плохого, у него есть все условия для обольстительности, поэтому Белла и многие читательницы очаровываются им. Но когда Белла узнает, что он вампир, она обнаруживает, что уже не в силах покинуть Эдварда, поэтому, несмотря ни на что, вынуждена продолжать выбранный путь. повинуясь своему сердцу, он сделал паузу и сказал: «Это меня больше всего и цепляет в «Сумерках»: реалистичное описание внутренних переживаний молодой девушки. И роман, и будущие экранизации вызывали много споров, в том числе среди феминисток, которые считали Стефани Майер антифеминистским автором, поскольку вся жизнь Беллы крутится вокруг Эдварда. Она никогда не контролировала свою жизнь и полностью зависит от способности Эдварда защитить ее. Фильмы подвергались еще большей критике, но Ван Яну никогда не нравилось смотреть на что-либо с предвзятостью. «Сумерки» не идеальны, но это, безусловно, превосходное произведение. Рынок лучше всего отражает действительность. Эта франшиза сможет без конца совершать коммерческие чудеса по всему миру, потому что достучится до сердец бесчисленных девушек, которые станут основной аудиторией, и морально удовлетворит их подростковые потребности. «Сумерки» — это, можно считать, запретная любовь, одна из 36 драматических ситуаций, предложенных Жоржем Пальти. Драма завязана на табу. Если к Ромео и Джульетте приплести вампиров, оборотни и другие элементы фэнтези и затем в сеттинге старшей школы устроить эту печальную любовь, получится впечатляющее шоу, которое может стать культурным феноменом при условии, что будет изящно вплетена романтика. Огромная популярность серии книг сразу привлечет к экранизации большую читательскую фан-базу, которая станет отличной опорой для зрительских масс. В то же время новые зрители, никогда не слышавшие о «Сумерках», заинтересуются сюжетом фильма и побегут читать роман, с которого все началось. Экранизация, как и сам роман, должна на первое место ставить мысли и желания девушки-подростки, но при этом в кино непременно будут присутствовать изменения. Например, ради визуального восприятия добавится большое количество экшн-сцен, для этого потребуется мир, полный опасности, и соответствующие обстоятельства. А когда во всех приключениях будет участвовать вампир-подросток, это произведет особое впечатление. Наверняка каждый в подростковом возрасте, будь то парень или девушка, мечтал ввязаться в опасное приключение. Мне кажется, иногда женщины представляют себя Джульеттой. Хоть это всего лишь вымышленный трагический персонаж, она тем не менее получила такое огромное признание, это яркая личность. Ван Ян снова сделал глоток сока, поглядел на красивую улицу за окном и, переведя взгляд на внимательно слушавшую его читу Майеров, со слабой улыбкой произнес: «Наверное, иногда на нас внезапно нахлынивает похожее чувство одиночества и кажется, что ты несовместим с окружающей обстановкой, возникает желание уехать отсюда или что-то поменять. Поэтому женщины даже мечтают встретить своего Ромео, с которым бы завязалась страстная любовь, как это было в «Титанике» или в «Сумерках». «Угу», — одобрительно кивнула Джессика, тихо выслушав его длинный монолог. Она на днях тоже прочитала «Сумерки», но не задумывалась о стольких вещах, ей разве что 104-летний Эдвард показался староватым. «Спасибо», — поблагодарила Стефани Ван Яна за лестные слова. Ей было действительно приятно, и она радовалась, что встретила человека, который ее понимает. С тех пор, как в начале месяца вышел ее роман, она получала все больше и больше похвалы, но мало кто так тщательно во всем разбирался, как волшебный юноша. Из сегодняшней продолжительной беседы становилось предельно ясно, что волшебный юноша внимательно прочитал ее роман, причем ему и вправду понравилось, так что она могла быть уверена, что Флами качественно переделает текст в кино. «Очень хочется прочитать дальнейшую историю «Сумерек», — вновь увлеченно заговорил Ван Ян. Несмотря на то, что он уже посмотрел в своей голове серию фильмов, он пока не читал оригинальные романы, по которым их сняли. Впрочем, его нельзя было назвать ярым фанатом, тем не менее книги были достойны прочтения. Он с улыбкой спросил: «Стефани, у меня к тебе маленькая просьба. Могу я заранее прочитать?» Стефани тут же улыбнулась, кивнув: «Конечно, не вопрос». Джессика тоже выразила радость: «Отлично, я одной из первых узнаю, обратится ли Белла в вампира». Далее Стефани заговорила о своем опыте создания «Сумерек», люди ели и весело общались, а спустя продолжительное время разговор зашел о правах на экранизацию. «Флами Филмс по-настоящему восхищается «Сумерками», мы уверены, что эта серия станет мировым литературным явлением, она понравится почти всем, особенно подросткам. Знаете, мы больше всего ориентируемся на предпочтения подростков, и если однажды в списке номинантов на Teen Choice Award и премию MTV не будет Flame Films, мы себя не простим, ни за что не простим. Это незыблемый принцип Фламе. Ван Ян прекратил резать говядину, уставился на Стефани и серьезно сказал: «Мы уверены, что серия «Сумерки» может стать такой же популярной кинофраншизой, как «Гарри Поттер», и это вовсе не пустая красивая лесть, это правда. Плюс у нас есть возможность сделать такую франшизу». «Спасибо», — опять поблагодарила Стефани, растроганная в глубине души, вспоминая, какую позицию заняла МТВ Филмс и как затем 14 агентов отказалась связаться с издательством ради «Сумерек», она еще сильнее возбудилась. Быть может, если бы несколько лет назад она обратилась к Фламе Филмс, «Сумерки» уже бы превратились в фильм. Она тоже глубоко верила, что Фламе способна сделать качественную экранизацию. Классный мюзикл, шаг вперед, похмелье. Какая из этих франшиз не завоевала любовь молодежи? Хотя самой Стефани не нравилось «Похмелье», это, по ее мнению, был худший фильм волшебного юноши, на втором месте была команда МТ-21. Это, можно сказать, вызывало у нее некоторые опасения. Поразмыслив, она сказала: «Ян, я в этом плане совсем не беспокоюсь, но я беспокоюсь о различиях, которые появятся в экранизации. Как известно, есть куча фильмов, которые полностью испортили оригинальные книги, поэтому я пребываю в некоторой нерешительности, мне бы хотелось получить какие-нибудь гарантии». «Да, разумеется», — без колебаний откликнулся Ван Ян. Стефани видела его решительную позицию, из чего можно было сделать вывод, что либо он дурачит ей голову, либо серьезен. Конечно, Стефани склонялась к последнему варианту. На ее лице тотчас появилась улыбка. «Вообще-то условия у меня довольно стандартные. Например, нельзя убивать тех героев в фильме, которые не умерли в романе, или все члены семейства Коллинов должны появиться в фильме с оригинальными именами. Я считаю, это фундаментальная часть всей истории, это надо оставить неизменным». Она серьезно добавила: «Мне нужно, чтобы ты пообещал мне, что будешь максимально предан оригиналу, иначе я не уступлю авторские права». «Ха-ха, Стефани, если ты за это волнуешься, то можешь быть спокойна», — рассмеялся Ван Ян, хотя вовсе не хотел проявить неуважение. Глядя на улыбающихся супругов, он сказал: «Быть преданным к оригиналу – это то, к чему мы стремимся, будь то история или сюжетные детали. Конечно, у семейства Коллинов останутся оригинальные имена. Когда ты видишь на большом экране те мелочи, что прочитал в книге, то сразу радуешься. К тому же для многих девушек оригинальный роман священен и неприкосновенен, мы бы не посмели оскорбить публику, поэтому мы непременно сделаем все возможное, чтобы показать все содержимое в изначальной форме». Слушая его слова, Стефани все сильнее чувствовала, как этот мир движется в лучшую сторону. Ван Ян продолжал: «Мы понимаем твое беспокойство, но и ты должна понимать нашу работу. Фильм длится максимум 2-3 часа, невозможно раскрыть все мелочи, описанные в книге. Нам остается только стремиться к оригиналу, быть верным его душе». Он улыбнулся: «К тому же при создании экранизации непременно понадобится твоя помощь, по крайней мере, мы покажем тебе готовый сценарий, примем к сведению твои идеи и возражения, а потом постараемся реализовать твои пожелания, главное, чтобы были хорошие советы, которые повысят качество фильма. Нам тем и приглянулись «Сумерки», что в них есть безграничный потенциал для экранизации. А насчет обещания, которое ты просишь, я дам тебе ответ сейчас». Ван Ян посмотрел Стефани в глаза и торжественно произнес: «Мой ответ, конечно, я обещаю, обещаю». Джессика невольно окинула его пристальным взглядом, малышка в животе начала пинаться. Стефани, слушая его выразительный голос, постепенно воодушевилась, о чем тут еще беспокоиться. Кристиан Майер восторгался про себя: «Вживую волшебный юноша куда притягательнее, чем на экране, но стоит отметить, что волшебный юноша и Фламе Филмс такие искренние, что им сложно отказать». Кристиан взглянул на свою жену и поделился своим мнением: «Может, согласишься?» Стефани закивала головой: «Хорошо, спасибо». «Думаю», — она заулыбалась, — «я смогу предложить вам много идей». «Ха-ха». За столом мигом раздался тихий веселый смех. Стефани согласилась доверить Фламе «Сумерки». Договорившись насчет этого дела, присутствующие не стали дальше подробно обсуждать детали и условия, а переключились на бытовые темы. Ужин выдался очень приятным. Несмотря на разное вероисповедание сидящих за столом, все они одинаково любили семью и детей. Майеры, будучи родителями троих детей, рассказали Ван Яну и Джессике много интересных историй и фактов из своего личного опыта. Царила счастливая, гармоничная атмосфера. Глава 413. Одно приятное событие за другим. Великая радость. Сумерки придадут Фламе еще больше сил, и Фламе в свою очередь не разочарует читателей. Это взаимовыгодное решение. Франшиза «Сумерки», безусловно, наш будущий важный проект. С приобретением прав на экранизацию «Сумеречной саги» Фламе Филм смогла открыто продемонстрировать свою уверенность и отношение. Компания торжественно приняла в свои ряды данное произведение. Пресс-секретарь Фиона Хассан объявила эту радостную новость на официальном сайте и на официальном канале на YouTube. Следом Стефани Майер на своем личном сайте сообщила поклонникам. Доверить «Сумерки» Фламе было взвешенным решением. У меня состоялась прекрасная беседа с волшебным юношей, он многое мне пообещал, и это тронуло меня. Уверена, Фламе сумеет сделать хорошую экранизацию, давайте вместе ждать. Это памятный день. Ван Ян тоже праздновал, выражая радость Фламе Филмс. В пресс-релизе на официальном сайте он написал: «У «Сумерек» невообразимый потенциал, мы лишь знаем, что они на очень многое способны. Но конкретные результаты зависят от нас. До сих пор так и не удалось переиграть Фламе Филмс. Оказывается, вот насколько важное значение придает волшебный юноша проекту. Paramount, Lionsgate и другие студии, видя, как сложилась ситуация, неизбежно испытали некоторую досаду, но никак остро не отреагировали. Они не могли помешать Фламе гнаться за новыми проектами и уж тем более не собирались этого делать только из-за того, что кто-то углядел невообразимый потенциал. Волшебный юноша любил делать громкие заявления, вряд ли кассовые сборы будут гигантскими, разве что он лично займется постановкой экранизации. Наверное, эту новость следует воспринимать так же, как новость об экранизации книги «Марли и я», а что там получится, покажет будущее. Киноманы и общественность тоже довольно холодно отреагировали, за исключением небольшой части людей, коими являлись молодые читательницы и фанатки «Сумерек». Они массово обсуждали кандидатов на главные роли. Фламе плюс «Сумерки» равно шедевр. Кстати, кто бы мог сыграть Беллу? Волшебный юноша будет режиссировать? Жду не дождусь. Если возьмут какого-нибудь некрасивого парня и изуродуют моего Эдварда, это будет непростительное преступление. Подавляющее большинство фанатов Фламе понятия не имело, что такое «Сумерки». Романтический молодежный роман с элементами сверхъестественного, как появится возможность. Можно и посмотреть экранизацию, но этот фильм выйдет только в 2008 году на Рождество, и режиссером будет не волшебный юноша, так что сейчас фанатам было все равно. Как бы там ни было, многочисленные кинопроекты корпорации Фламе стабильно развивались по заданному маршруту, а тем временем, пока хлопоты сменялись отдыхом и наоборот, наступил конец октября. Лидерство в североамериканском прокате с 21 по 27 октября досталось новому научно-фантастическому фильму ужасов «Дэм», снятому по мотивам одноименной культовой видеоигры. Но, несмотря на это, было заработано 18,8 миллионов 3044 кинотеатрах, то есть в среднем по 6178 долларов с каждого кинотеатра, а на Rotten Tomatoes получено 20%, 17% и 47% свежести. Эту картину с рейтингом R стоимостью 60 миллионов явно ждала плохая участь. Из-за страдальческого производства Universal в очередной раз понесла крупный убыток. На самом деле научно-фантастические хорроры про апокалипсис страдали уже давно. Если брать временный промежуток с 1979 года по сегодняшний день, то на первом месте по кассовым сборам находилась вышедшая этим летом «Война миров», которая при бюджете в 132 миллиона заработала 200 миллионов в Северной Америке и 500 миллионов в мире и получила 74% свежести среди критиков, но 45% среди зрителей. На втором месте были «Знаки» 2002 года от М. Найта Шьямалана с бюджетом в 72 миллиона, заработавшие 137 миллионов в Северной Америке и 250 миллионов в мире и получившие 56% и 58% свежести среди критиков и зрителей соответственно. На третьем месте – «Чужие» 1986 года от Джеймса Кэмерона, имевшие на данный момент 100% и 90% свежести и заработавшие 85 миллионов в Северной Америке и 131 миллион в мире. Это было событие почти 20-летней давности. На четвертом месте – «Чужой» 1979 года от Ридли Скотта, 96% и 90% свежести, 80 миллионов 104 миллиона, событие 27-летней давности. На пятом месте – «Чужой против хищника» 2004 года от Пола Андерсона. 80 миллионов 172 миллиона, 22% и 51% свежести. Что касается франшизы «Обитель зла», то первый фильм 2002 года имел 40 миллионов в Северной Америке и 102 миллиона в мире, 34% и 73% свежести среди критиков и зрителей. «Обитель зла 2. Апокалипсис» 2004 года имела 51 миллион 129 миллионов, 21% и 70% свежести. С 1979 года по сегодняшний день 42 фильма в среднем заработали 29,69 миллионов в Северной Америке, из них 33 фильма, вышедших в широкий прокат, в среднем имели 37,51 миллиона, а первая десятка кассовых фильмов заработала в среднем 80,26 миллиона, их ругали либо критики, либо зрители. Не считая двух культовых картин «На чужих», не было ни одного кассового фильма, который бы очень понравился и критикам, и зрителям. Как Warner Bros. Могла не считать «Я, легенда» слабым проектом? Это почти тупиковый путь. А сейчас 9 фильмов Ван Яна в среднем заработали более 278 миллионов, а «Район 9» и «Светлячок», каждой стоимостью более 100 миллионов, в среднем заработали 486 миллионов. Если «Я, легенда» не заработает 300-400 миллионов в североамериканском прокате, это будет провал. Неужели сборы будут хуже, чем у «Паранормального явления», собравшего 163 миллиона? Даже если «Я, легенда» отважно завоюет лидерство в своем жанре, сумма в 200 с лишним миллионов все равно не достигнет средних показателей Ван Яна, плюс не стоит забывать о привередливых критиках и зрителях, бросающих хищные взгляды. Хейтеры Ван Яна никуда не делись, они всего лишь ждали случая, чтобы безжалостно его загрызть. Чем он дольше творил волшебство, тем ожесточеннее они вгрызутся в него, а фильм «Я, легенда», похоже, мог предоставить им такой случай, надо лишь дождаться, когда он сделает громкое заявление. Однако в этот раз Ван Ян не спешил делать громкие заявления насчет «Я, легенда», что было не совсем в его стиле. Зато появилось заявление о «Сумерках» с безграничным потенциалом, которые выйдут только через несколько лет. Посторонние невольно заподозрили его в трусости. Так или иначе, он никогда публично не говорил, что лично поставит «Я, легенда», и если он сделает вид, что ничего не было, и скажет: «Вы сами себе все надумали», никто ему ничего не сможет возразить. Ждавшие этого проекта киноманы начали немного нервничать. В фанатских сообществах все активнее обсуждались намерения Ван Яна. В пятницу 28 октября после полудня Ван Ян, пообедав, вернулся в монтажную и продолжил работу над театральной версией «500 дней лета». В это время на его мобильник пришло сообщение от Хита Леджера. «Матильда родилась, с мамой и дочкой все в порядке. Я теперь папа, ха-ха, вау». Тут же воскликнул Ван Ян, почувствовав прилив радости и возбуждения. Это был первый раз, когда он радовался за рождение ребенка у близкого друга. Эмоционально делясь этой новостью с Маргарет и другими, Ван Ян машинально набрал номер и услышал радостный голос Леджера. «Родилась, родилась, ха-ха». Мишель Уильямс еще в полдень родила здоровую девочку, Матильду Роуз Леджер. Впервые ставший отцом, Хит был занят тем, что рассказывал лучшим друзьям радостную весть. От возбуждения у него была слегка сумбурная речь. «Такая милашка, ха-ха, она похожа на меня, пухленькая, Ян, это так классно». Ван Ян, улыбаясь, поздравлял: «А во, поздравляю, как ощущения?» Леджер не прекращал смеяться. «Не могу описать свое настроение, я просто счастлив, как никогда. Я должен благодарить Горбатую гору, которая свела меня с Мишель, моя жизнь изменилась. Мне такое по душе, я такое люблю». «Прибереги эти слова для Оскара», промолвил Ван Ян, и Леджер тотчас громко захохотал. При мысли о том, что его малышка родится в декабре, Ван Ян погрузился в мечтательное состояние. Ему на какой-то момент захотелось, чтобы время ускорилось, но тогда не факт, что он успеет завершить монтаж 500 дней лета. Он весело произнес: «Можешь ничего не описывать, я и сам скоро узнаю». «Узнаешь», захихикал Леджер. «Сколько весит Матильда?» – спросил Ван Ян. В тот же день в прокат вышла «Пила 3», которую ждало бесчисленное множество киноманов. Фанаты хлынули в кинотеатры, чтобы увидеть финал «Конструктора» и посмотреть трейлер «500 дней лета». Тусклые кинозалы были битком набиты людьми, тем не менее даже во время показа рекламы царила тишина. Зрители сосредоточенно глядели на большие экраны, где под беззаботную, легкую музыку Томми Саммер в исполнении Джозефа Гордона Левитта и Натали Портман, взявшись за руки, мчались к пляжу. Мост Золотые Ворота переливался ярко-красным под лучами заходящего солнца. Далее на чередующихся кадрах показали счастливую парочку, то садящейся на трамвай, то отдыхающей на пикнике в парке. Отчетливо отдавала уютной романтикой, но неожиданно музыка сменилась. Саммер за обеденным столом холодно произнесла: «Так не может больше продолжаться. Сан-Франциско». Эвелин в одном из кинотеатров тоже смотрела эти кадры. В сентябре Ван Ян с Джессикой посетил встречу выпускников старшей школы Линкольна. К счастью, Эвелин в этом году тоже пришла. Она вспомнила тогдашнюю сумасшедшую атмосферу, когда все учащиеся школы выкрикивали его имя. Она впервые наблюдала такую обстановку в школе, не зря он считался гордостью Сан-Франциско. Сейчас при виде красивых пейзажей Сан-Франциско Эвелин захлебывалась от восхищения. Город, в котором она выросла, вдруг подарил ей такое потрясающее эстетическое чувство. После в погоне за счастьем Ван Ян в очередной раз перенес Сан-Франциско на большой экран, но город, демонстрируемый в 500 днях лета, абсолютно отличался от эпохи 80-х, изображенной в прошлом фильме. Яркая цветовая гамма и солнечная погода радовали зрительский глаз. Уже только операторская работа, композиция кадров и визуальные эффекты кое о чем говорили. У фильма мощная и умелая закулисная команда. От холодного голоса Саммер у зрителей сжалось сердце. Собираются расстаться, что произошло? Том на экране выглядел ошарашенным, затем показали, как он, потерянный, бродит по офису компании, как, одетый в пижаму, орет на прохожего на улице. Далее друзья и маленькая Хлоя заботливо спрашивали, что у вас, в конце концов, случилось.